Возвращение ночного кошмара. В конце разговора Альберт объявил, что у него для меня есть сюрприз. Мы все вышли из дома, и пока остальные отправились в мысленное путешествие, Альберт предложил мне немного прогуляться пешком в компании Кэти. «Вижу, что тебя растревожили слова Артура», — начал он. «И напрасно. Люди, о которых он говорил, не имеют с тобой ничего общего». «Тогда почему меня не покидает тревога за Энн?» — спросил я. «Ты все еще о ней беспокоишься. Пройдет некоторое время, и это прекратится. Но между Энн и тем, о чем говорил Артур, связи нет». Я кивнул, готовый ему поверить. «Мне бы, честное слово, хотелось, чтобы существовала прямая связь», — сказал я. «Перемолвиться с ней парой слов, и все было бы в порядке». Я взглянул на Альберта. «Это когда-нибудь произойдет?» — спросил я. «Должно когда-нибудь произойти», — уверенно ответил он. «Правда, проблема сложная. Дело не в расстоянии, как я уже говорил, а в различии вибраций и веры. В настоящее время с такой задачей могут справиться лишь наиболее искусные медиумы на Земле». «Почему каждый человек на Земле не может этого освоить?» — спросил я. «Может, но при определенной подготовке», — сказал Альберт. «Мы знаем только, что это могут сделать люди, родившиеся с особым даром, или те, кто приобрел его после несчастного случая». «Дар?» «Способность использовать эфирное восприятие, независимо от нахождения в физическом теле». «А я не смогу найти медиума с такой способностью?» — спросил я. «Связаться с ним и с ней». «А что, если не найдется такого человека рядом с твоей женой?» — размышлял он вслух. «Но, скорее всего, ты действительно сможешь связаться с этим человеком. Он передаст послание жене, а она откажется в него поверить. Что тогда?» Я со вздохом кивнул. «Однажды я ведь мог связаться», — вспомнил я. «Но все пошло не так, и, наверное, уничтожило малейшую возможность того, что Энн когда-нибудь вообще поверит». «Неудачно получилось», — согласился Альберт. «И он ведь меня видел», — сказал я, ужаснувшись при воспоминании. «Он, по сути дела, читал по моим губам». «Он также полагал, что твой изгнанный двойник — это ты», — напомнил мне Альберт. «Это было омерзительно. Я передернулся. Он обнял меня за плечи». «Постарайся обрести веру, Крис», — молвил он. «Энн обязательно будет с тобой. Это не подлежит сомнению. А пока, пожалуй, тебе поможет переключение мыслей». Я взглянул на него с любопытством. «Иногда бывает возможным объединить несколько сознаний для связи с кем-то, кто остался на Земле», — объяснил он. «Несловесной связи», — быстро добавил он, увидев выражение моего лица, — «эмоциональной. Для того, чтобы подбодрить и утешить этого человека». «Ты это сделаешь?» — спросил я. «Я устрою это, как только появится возможность», — пообещал он. «А сейчас положи руку на голову Кэти и возьми меня за руку». Я сделал это и немедленно оказался рядом с ним на краю огромного амфитеатра, находящегося ниже уровня земли. Все пространство было заполнено людьми. «Где мы?» — спросил я, выпрямившись. «Позади дома музыки», — ответил он. Я осмотрелся. Это зрелище в сумерках было поразительным. Спускающиеся ряды амфитеатра, окруженного лужайками и цветочными клумбами. «Здесь сейчас будет концерт?» — спросил я. «Тут есть человек, который все тебе объяснит», — сказал Альберт с улыбкой. И он развернул меня. Я сразу же его узнал, Роберт. Он почти не изменился с тех пор, как я видел его последний раз. У него был здоровый, энергичный вид, но он не помолодел и выглядел таким, как я его запомнил. «Дядя!» — воскликнул я. «Здравствуй, Крис!» — приветствовал он меня. Мы обнялись, и он посмотрел на меня. «Итак, ты теперь с нами», — произнес он с улыбкой. Я кивнул, улыбнувшись в ответ. «Дядя Свен всегда был очень дорог мне, ты ведь знаешь». «Кэти, девочка моя!» — сказал он, наклонившись, чтобы погладить собаку. Та была явно довольна, что видит его. Он распрямился, снова мне улыбнувшись. «Ты удивлен моим видом», — промолвил он. «Я не знал, что сказать. Естественное любопытство», — заметил он. «Находясь здесь, человек вправе выбирать себе возраст. Я предпочитаю этот. Глупо ведь было бы встречать здесь только молодых людей, правда?» Я не мог не рассмеяться, заметив лукавый взгляд, брошенный им в сторону Альберта. Альберт тоже рассмеялся. Потом сказал мне, что попытается организовать переключение мыслей прямо сейчас. После того, как он ушел, я рассказал дяде про Энн, и тот кивнул. «Переключение поможет», — успокоил он меня. Я видел его в действии. Его уверенная манера придала мне сил, я смог даже улыбнуться. «Значит, ты занимаешься музыкой», — сказал я. «Меня это не удивляет». «Да, музыка всегда была моей большой любовью», — откликнулся он и, указав на траву, предложил. «Давай присядем. Здесь тебе понравится больше, чем в амфитеатре. Не скажу, почему, пусть это будет сюрпризом». Мы сели, и Кэти улеглась рядом с нами. «Здесь часто исполняют музыку?» — спросил я. «О, да, она играет заметную роль в «Стране вечного лета», — ответил дядя Свен. «Не только как развлечение, но и как способ, позволяющий личности достичь высших уровней». «Чем именно ты занимаешься?» — спросил я. «Я изучаю наилучшие методы передачи музыкального вдохновения тем, кто обладает композиторским даром на земле», — объяснил он. «Наши исследования сводятся в таблице и передаются другой группе, занимающейся усовершенствованием связи с этими талантливыми людьми. Третья группа осуществляет фактическую передачу. Затем... Прости, я расскажу тебе об этом позже. Сейчас начнется концерт». Я не мог понять, откуда он это узнал, поскольку все происходило вне поля нашего зрения, ниже уровня земли. Да, он был прав. Концерт должен был начаться. Я знаю, что ты не любитель классической музыки, Роберт, но тебе, возможно, будет интересно узнать, что главным исполняемым произведением была 11-я симфония Бетховена. Я быстро понял, почему дядя предложил сесть выше уровня амфитеатра. Нам предстояло не только слушать. Едва заиграл оркестр, незнакомую мне увертюру Берлиоза, как снизу всплыл плоский круг света и застыл на одном уровне с верхними рядами. Музыка продолжала звучать, а круглое световое пятно обрело плотность, образуя основание для того, что последовало дальше. Сначала в воздух поднялись четыре отстоящих друг от друга на равном расстоянии столба света. Эти длинные светящиеся колонны балансировали в воздухе, потом медленно сжались и расширились, превратившись в четыре круглые башни, каждая с куполом. Затем световая плоскость, утолстившись, медленно поднялась и образовала купол над всем амфитеатром. Купол продолжал подниматься, пока не оказался выше четырех колонн, и там застыл. Вскоре всю эту структуру начали пронизывать самые нежные оттенки цветов, и вместе со звучащей музыкой постоянно менялась подсветка. Один неуловимый оттенок сменялся другим. Поскольку мне не были видны амфитеатр, оркестр или зрители, то выходило, будто передо мной разворачивается какая-то волшебная живая архитектура. Я узнал, что любая музыка излучает формы и цвет, но не всякая композиция создает настолько живые структуры. Ценность любой мысленной музыкальной формы зависит от чистоты ее мелодий и гармоник. По сути дела, композитор — строитель звуков, создающий здание из видимой музыки. «Когда музыка кончается, все это исчезает», — прошептал я, тут же вспомнив, что шептать не обязательно, раз мы общаемся мысленно. «Не сразу», — ответил дядя. «Между отдельными произведениями должна существовать пауза, чтобы форма успела раствориться и не вступила в конфликт со следующей». Я был настолько заворожен мерцающей архитектурой, что почти не слышал создавшей ее музыки. Я припомнил, что еще Скрябин пробовал сочетать свет с музыкой, и задумался о том, пришло ли к нему вдохновение из «Страны вечного лета». А еще я думал о том, как понравилось бы это зрелище Энн. Красота цветов напомнила мне о закате, который мы вместе с ней наблюдали в парке Секвой. Это была не та поездка, которую мы совершали с маленьким Йеном. 16 лет спустя мы впервые смогли поехать в путешествие без детей. В первый же вечер в палаточном лагере «Ручей Дорст» мы отправились на прогулку за 2 мили в рощу Мур. Тропа была узкой, и я шел вслед за Энн, все думая о том, какая она милая в своих джинсах, белых кроссовках, красно-белой куртке, обвязанной вокруг талии. Оглядываясь по сторонам с детским любопытством, она то и дело спотыкалась, потому что не следила за тропой. Ей было около 50, Роберт, а она казалась мне молодой, как никогда. Я помню, как мы сидели рядышком в роще, скрестив ноги, закрыв глаза, повернув вверх ладони в плотном кольце 5 огромных секвой. Единственным звуком был слабый, но постоянный шум ветра высоко над нами. В памяти возникла первая строчка стихотворения «Ветер в высоких деревьях, как божий глаз». Энн, так же, как и мне, понравился этот вечер. Что-то такое было в природе, в особенности эта лесная тишина, хорошо на нее действующая. Всеобъемлющая тишина наполняла сердце покоем. Это было одно из немногих мест за стенами нашего дома, где Энн совершенно освобождалась от тревог. В лагерь мы возвращались уже незадолго до заката и остановились отдохнуть около громадной наклонной скалы, выходящей на аллею гигантских красных деревьев. Мы сидели и любовались закатом, негромко разговаривая сначала об этой местности и о том, какой она могла быть еще до того, как ее увидел первый человек, затем о том, как воспринял это величие человек и как методично его разрушал. Постепенно мы переключились на разговор о себе, о 26 годах нашей совместной жизни. 26, промолвила Энн, словно до конца в это не веря. Куда они подевались, Крис? Улыбнувшись, я обнял ее. Они были хорошо прожиты. Энн кивнула. Верно, были у нас хорошие времена. Почему были? — возразил я. Сейчас лучше, чем когда бы то ни было. Вот что важно. Да. Она прислонилась ко мне. 26 лет, — повторила она. Это кажется невероятным. Я тебе скажу, чем это кажется, — сказал я ей. Мне кажется, что только на прошлой неделе я заговорил на пляже в Санта-Монике с хорошенькой стажеркой-рентгенотехником, спросив у нее, который час, а она указала на башенные часы. Она рассмеялась. Не очень-то я была приветливая. Зато я проявил упорство, — сказал я, сжимая ее в объятиях. Знаешь, все так странно. Мне действительно кажется, что это было на прошлой неделе. Неужели у Луизы двое своих детей? Неужели крошка Йен на пороге колледжа? Мы действительно жили во всех этих домах, совершали все эти вещи? Так и есть, шеф, — фыркнула она. Интересно, сколько открытых уроков мы посетили в школах? Все эти парты, за которыми мы сидели, слушая то, чему учат наших детей, или о том, что они делают неправильно. Она улыбнулась, и это тоже. Все это печенье и кофе в пластмассовых чашках, — вспомнил я. И этот ужасный фруктовый пунш, — я рассмеялся. Что ж, я погладил ее по спине. Думаю, мы вполне сносно справились с воспитанием детей. Надеюсь, — сказала она, — надеюсь, что не причинила им вреда. Вреда? Своими тревогами, страхами. Я старалась их от этого оградить. А они в хорошей форме, мамочка, — заверил я ее. Я смотрел на нее, медленно поглаживая ей спину. Могу сказать, что и ты тоже. Она взглянула на меня с застенчивой улыбкой. Кемпер никогда еще не был в полном нашем распоряжении. Надеюсь, ночью он не будет слишком сильно трястись, — сказал я. А то не избежать нам публичного скандала. Она хихикнула. Я тоже на это надеюсь. Я вздохнул и поцеловал ее в висок. Солнце опускалось за горизонт, небо было окрашено в ярко-красные и оранжевые тона. «Я люблю тебя, Энн», — сказал я. «Я тебя люблю». Мы немного помолчали, а потом я спросил. «Ну, а что будет потом?» «Ты хочешь сказать прямо сейчас?» «Нет, в ближайшие годы». «О, мы будем заниматься всякими вещами», — сказала она мне. «Сидя там, мы строили разные планы. Чудесные планы, Роберт. Приехать в этот парк осенью, чтобы посмотреть на смену красок, разбить весной лагерь на реке у Лодж-Пола, пока туда не нагрянут толпы, отправиться с рюкзаками в горы, может быть, даже зимой на лыжах, если выдержат спины, спуститься на плоту по стремительной реке, взять на прокат плавучий домик и проплыть по запруженным рекам Новой Англии, поехать в те места на земном шаре, где еще не были. Невозможно было перечислить все то, что мы могли совершить теперь, когда дети подросли, и мы могли проводить больше времени вместе. Я внезапно проснулся. Энн выкрикивала мое имя. Я в смятении стал озираться в темноте, пытаясь вспомнить, где нахожусь. Я вновь услышал, как она громко зовет меня по имени, и вдруг вспомнил. Я был в кемпере в национальном парке Секвой. Была середина ночи, и Энн вывела Джинджер погулять. Я проснулся, когда она выходила, потом снова заснул. Я моментально выскочил из машины. «Энн!» — закричал я. Подбежав к капоту машины, я посмотрел в сторону луга. Там мелькал луч фонарика. Направляясь в его сторону, я заулыбался. Я знал, что это случилось раньше. Тогда она вышла на луг с Джинджер, и вдруг луч фонарика наткнулся на медведя, спугнув его. Она в испуге выкрикнула мое имя. Я подбежал к ней, прижал к себе и успокоил. Но пока я приближался к лучу фонарика, все изменилось. Я похолодел, услышав ворчание медведя, потом рычание Джинджер. «Крис!» — пронзительно крикнула Энн. Я бросился вперед по кочкам. «Это происходит не на самом деле», — напоминал я себе. «В действительности все шло совсем не так». Вдруг я наткнулся на них и задохнулся при виде этого зрелища. Джинджер схватилась с медведем. Энн распростелась на земле, выронив фонарик. Схватив фонарик, я направил его на Энн и закричал от ужаса. Ее лицо было в крови, кожа свисала клочьями. Вот медведь ударил Джинджер по голове, и та, взвизгнув от боли, рухнула на землю. Зверь повернулся к Энн, и я одним прыжком оказался перед ним, завопив, чтобы его отогнать. Он все надвигался на меня, и я ударил его по голове фонариком, который разбился. И тут я почувствовал в левом плече боль, как от удара дубинкой, и упал. Развернувшись, я увидел, что медведь с грозным ревом снова подминает под себя Энн. Энн! Я попытался встать, но не смог, на левую ногу было не опереться, я вновь рухнул на землю. Энн пронзительно закричала, когда медведь начал ее трепать. «О, Господи!» — рыдал я. Подползая к ней, я правой рукой нащупал камень и поднял его. Прыгнув на зверя и вцепившись в его шерсть, я принялся молотить его камнем по голове. Я чувствовал, как по пальцам стекает теплая кровь. Моя кровь, Энн. Продолжая колотить медведя по башке, я завыл от ярости и ужаса. Этого не может быть! Такого никогда не было! «Крис?» Я сильно вздрогнул, пытаясь понять, где я. Рядом со мной стоял Альберт, по-прежнему звучала музыка. Я заглянул ему в лицо. Меня насторожило его напряженное выражение. «Что случилось?» — спросил я, быстро поднимаясь. Он взглянул на меня с выражением такой боли, что мне показалось, будто у меня остановилось сердце. «Что такое?» — спросил я. Энн скончалась. Сначала я испытал шок, словно меня сильно ударили. Потом возбуждение, смешанное с печалью, жалея детей, я радовался за себя, мы снова будем вместе. Нет. Лицо Альберта не выражало поощрения подобного чувства, и мою душу наполнил холодный, тоскливый ужас. «Ну, прошу, скажи, в чем дело?» — умолял я. Он положил руку мне на плечо. «Крис, она убила себя», — сказал он. «Она от тебя скрылась». Это было возвращение ночного кошмара.